Глава 24. Проклятые животные оказались еще тупее, чем я ожидал. Им вздумалось перейти на рысь. Конь девушки был пониже в холке, и ноги у него были короче, так что мой постепенно начал нагонять. Мне оставалось только вопить без умолку да отчаянно цепляться за гриву. Девушка ухмыльнулась и помахала рукой. Мы прыгнули с крыши. Мой конь, не моргнув глазом и ни на вот столечко не притормозив, резко вильнул в сторону, чтобы не столкнуться с другим животным. Лишь тут я сообразил, что подо мной оборотень. В считанные секунды у коня выросли огромные крылья, широкая грудь сузилась, круп стал едва ли не тоньше осиной женской талии. Надеюсь, никто не слышал, как я заскулил от страха. Мы устремились ввысь, к луне. Серебристый смех девушки напоминал перезвон небесных колокольцев. Эх, молодость, молодость. Она была уверена, что мы в безопасности. Что касается меня, я был поглощен мыслями о том, как удержаться на коне, поэтому забыл даже думать о совах и прочих неприятностях. Подъем продолжался. Танфер распростерся под нами, как на ладони, и я не представлял, что город такой громадный. Справа сверкала в лунном свете речная излучина, похожая на исполинский ятаган. В городе светилось множество огоньков. Танфер никогда не засыпал. Количество ночных его обитателей приблизительно равнялось количеству дневных. Он как бы объединял в себе сразу несколько городов, так сказать, менял лица в зависимости от времени суток и более-менее затихал лишь в предрассветный час. Я крепче вцепился в конскую гриву. Хотелось молиться, но я подавил это желание. Быть может, проклятые зверюги выделывают пируэты нарочно, чтобы заставить Гаррета воззвать к небесам. Впрочем, вид ночного Танфера захватил меня настолько, что вскоре я почти успокоился. С высоты птичьего полета становилось ясно, почему в Танфер стремятся все, кому не лень. Он поистине прекрасен. Чтобы почувствовать вонь, увидеть нищету, боль и жестокость, столкнуться с противоречащей здравому смыслу ненавистью и не менее бессмысленным благородством, нужно спуститься на грязные улочки. Танфер, как прелестная девушка, обнимешь ее, зароешься лицом в душистые волосы, и лишь тогда заметишь струпья, вшей и блох. Признаться, даже в самых диковинных своих снах я не поднимался в небо, не парил над землей, подобно некой чудесной птице. Лунный свет превратил водоемы в роскошные сверкающие блюда, а сточные канавы — в затейливые серебристые руны. Наши летучие скакуны повернули, и земля поплыла у меня под ногами. Поразительно. Мои руки затекли от напряжения, но страха я больше не испытывал. Ему на смену пришло благоговение. «Правда здорово, мистер Гаррет!» — крикнула девушка. «Да уж!» Вот ощутим под ногами твердую почву, я и растолкую, что мистером Гарретом звали моего дедушку. Я оглянулся. Если за нами и отрядили погоню, то она пока нас не настигла. Но неприятностей наверняка не избежать. Кстати, вот подходящее заглавие для моей автобиографии. «Беда шагает по пятам». Хотя не столько шагает, сколько подстерегает в засаде. Интересно, способен ли Нок взять след по воздуху? Девушка испустила пронзительный вопль и взмахнула рукой. С ее пальцев посыпались лиловые искры. Конь моей новой подружки устремился вниз, к земле. Моя животина ринулась следом, не обращая внимания на испуганные возгласы седока. Желудок подкатил комом к горлу. Танфер стремительно приближался, с каждым мгновением все больше утрачивая свое очарование. Желудок остался где-то там, среди звезд. Хорошо, что сегодня я не ужинал, иначе пришлось бы облегчаться на лету. Лошади спускались по широкой дуге, мерно взмахивая могучими крыльями. Стали видны улицы, вскоре я уже мог различить отдельные дома и ночных прохожих, никому из которых не пришло в голову взглянуть на небо. Люди вообще редко смотрят вверх, чем я иногда пользуюсь. Сказать по правде, наблюдать за ночной жизнью города со спины летучего коня было весьма любопытно и давало массу новых ощущений. Паника отступила, и я снова обрел способность соображать. «Гаррет, ты можешь собой гордиться. Твое белье осталось сухим. Должно быть, старина, ты потихоньку привыкаешь к подобного рода приключениям». Что собой представляют эти лошади? Откуда они взялись? Кто такой летучий карапуз в пеленке? Он ведь где-то поблизости. Голос слышен великолепно. Таких существ я раньше видел только на картинах. авторы которых обращались к мифологическим сюжетам. Я уже имел сомнительное удовольствие лицезреть единорогов, вампиров, мамонтов, 50 разновидностей громовых ящеров, вервольфов и целую кучу других не менее сказочных существ. Знакомство с ними частенько заканчивалось для меня синяками и шишками. Однако крылатые лошади и вульгарный лучник недомерок принадлежали к тому разряду существ, которые я всегда мнил вымыслом живописцев, к символам, подобно грифонам, страусам, камелопардам и циклопам они редки, как адвокаты, которыми движет только стремление восстановить справедливость. Лошади скользили крыло к крылу. Карапуз жужжал где-то неподалеку, но разглядеть я его не мог. Похоже, мы летим в центр города, к Бруксайдскому парку. Я до сих пор не знал, как зовут мою полубожественную спасительницу, равно как не имел ни малейшего понятия, с чего ей понадобилось меня спасать. Девушка испустила очередной вопль. Я полез за волшебной веревкой. Не ты одна умеешь показывать фокусы, голубушка. «Эй, подруга! Ты кто такая? Имя у тебя есть?» В ушах свистел ветер, с коим сливалось жужжание крыльев карапуза, который по-прежнему прятался во мраке. Справа раздался звонкий смех. Лошади как будто пошли на посадку. «Зовите меня Кэт, мистер Гаррет! Плохая девчонка Кэт!» «Мне нравятся плохие девчонки!» Я был не прочь продолжить беседу, но у меня вдруг перехватило дыхание. Мы опустились так низко, что очутились на одном уровне с островерхими крышами домов. Мой конь захлопал крыльями, сбрасывая скорость, однако, несмотря на его усилия, мы продолжали мчаться, сломя голову. Как ни странно, я был еще жив. Конь встал на дыбы, раскинул крылья, подставляя их встречному воздушному потоку, содрогнулся всем телом. Скорость резко упала. Животное втянуло крылья, его грудь стала шире, круп раздался. В следующую секунду оно на полном скаку коснулось земли. На спине у него никого не было, по крайней мере, так почудилось бы стороннему наблюдателю, ибо я, собрав остатки мужества, влез в свой невидимый мешок. Для начала я завязал мешок под мышками, поскольку руки могли понадобиться. Конь вихрем промчался под деревьями, но я все же успел ухватиться за толстую ветку. Опля! Мой скакун словно и не заметил, что с его спины исчез груз весом в добрых 200 фунтов. Пальцы не выдержали, и я кулем повалился на землю. У меня хватило сил натянуть мешок на голову и отползти в сторонку. Будем надеяться, моя спасительница спохватится не сразу. «Мы тебя видели! Мы тебя видели!» — завопили гнусные пикси. Впрочем, если особо не прислушиваться, крики пикси похожи на воробьиное чириканье. Лично я бы решил... Воробьи жалуются на то, что их разбудили среди ночи.